Майя рассказывает с воодушевлением. Ей шьют в ателье новое платье. Она пришла просить у отца машину съездить на примерку. Встретила в коридоре шофера, который возил отца. Уговаривала его подвезти до ателье. А он ей ответил, что сегодня у него такая машина, что ездить на ней неудобно. Майя спустилась с ним к машине и увидела американский «Додж», переоборудованный для перевозки арестованных. Заглянула внутрь и удивилась. «Как там можно сидеть, разве только согнувшись в три погибели?» «Мне неприятно слушать. Я прощаюсь и иду к ресторану «Золотой рог». Там меня ждет уже подвыпивший Костя Семенов. Мы вместе плавали на Ингуле и на Емельяне Пугачеве. Садимся за столик, и я говорю о тяжелом предчувствии, охватившем меня. Костя отвечает словами, почему-то причинившими мне боль. «Брось, кому суждено быть повешенным, тот не утонет». К чему это он? Мы с Костей едем ночевать к нему. Мне снится сон, будто я куда-то бегу. Путь мне преграждает колючая проволока. Я нахожу в ней небольшую дыру и протискиваюсь, скрючившись, оставляя на проволоке клочья одежды и куски окровавленного мяса. Утром мы с Костей расстаемся, условившись встретиться в 2 часа дня на Ленинской у ресторана «Прогресс» и вместе пообедать. Теплый летний день. Я приближаюсь к кинотеатру, как вдруг кто-то берет меня за плечо. Оборачиваюсь. Красавин, за ним еще один в штатском, а у обочины дороги черная эмка. «Пройдите, пожалуйста, к машине». Я сажусь на заднее сиденье рядом с каким-то человеком. Второй усаживается по другую сторону от меня. Красавин сел впереди рядом с водителем. Машина еще не тронулась, как меня просят поднять руки, и с обеих сторон обыскивают. Красавин поворачивается ко мне. «Вы арестованы. Обвиняетесь по статьям 58.6, 58.8, 58.10». «Что за комедия?» — возмущаюсь. «Что за фокусы?» «Советую выбирать выражения», — говорит Красавин. Машина въезжает в центральные ворота порта и поворачивает налево к зданию водного отдела. В том самом кабинете, где мы недавно встречались, Красавин официально зачитывает постановление о моем аресте и просит 2 других сотрудников сорвать шевроны с моей формы и кокарду с мичманки. Меня ведут по каменным ступеням в подвал, в одну из камер предварительного заключения. Мне кажется, что это кошмарный сон, который я когда-то уже видел. В камере нет окон. Откуда-то сверху едва брежет искусственный свет, и нужно время, чтобы глаза смогли различать предметы. Нары из массивных бревен, на деревянном столе иссохший кусок кеты, просоленной так обильно, что крупицы соли поблескивают, как стекло. Потом во многих камерах я видел такой же крепко посоленный кусок красной рыбы, обычно кеты, явно оставленной с умыслом. Еще больше ломать заключенных, заставляя постоянно испытывать жажду. Не знаю, сколько прошло времени, когда я ощутил наступление вечера. Сквозь бетонные блоки подвала в камеру пробиваются гудки пароходов, скрежет двигающихся по рельсам портальных кранов, стуки полувагонов, скрип судовых лебедок и грохот якорных цепей, уходящих из бортовых клюзов под воду. А над всеми этими звуками, где-то совсем близко, перекрывая их, с какой-то, как мне представилось, ярко освещенной палубы, репродукторами разносится по всей акватории порта голос Лидии Руслановой. «Валенки да валенки, эх, да не подшитые старенькие!» Лежу на нарах, глядя в низкий потолок, прислушиваясь к звукам ночного порта, еще не зная, что громыханье металла и голос певицы будут всю оставшуюся жизнь вызывать в памяти эти первые часы неволи и причинять долгую ноющую боль. Ночь, грохот, песни. Я долго не могу уснуть. Часа в два ночи слышу, как скрипнул засов железной двери. В камеру вводят еще одного человека, по виду старше меня, тоже моряка. Его лицо мне кажется знакомым. Ну, конечно, я видел его фотографии на страницах владивостокских газет и на доске почета в пароходстве. Я узнал его. Знаменитый ледовый капитан Юрий Константинович Хлебников, один из энтузиастов освоения Северного морского пути. Его имя известно было курсантам всех мореходок. Он был капитаном ледокольного парохода «Сибиряков», впервые в истории арктического мореплавания, прошедшего от Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию. С тех пор у полярных моряков появился новый термин – «сквозное плавание» или «сквозной рейс». Год спустя Сибиряков участвовал в первой Ленской транспортной морской экспедиции. Караван, идя в густом тумане над разводьями, встретил в Карском море у острова Скотт-Гансена тяжелые льды. И когда пароход пошел на разведку, были открыты 5 островков, неизвестных лоцманским картам. В другое время Хлебников был капитаном легендарного ледокола «Ермак». Этот лидер советского ледокольного флота впервые сделал возможными регулярные плавания торговых судов в зимних условиях Балтики, а в годы Великой Отечественной войны участвовал в прорыве блокады Ленинграда. И в послевоенные времена Хлебников водил корабли к малодоступным берегам Заполярья, доставляя грузы и продовольствие зимовщикам арктических метеостанций, жителям северных островов, аборигенам тундры. Теперь на соседних нарах сидит страшно усталый человек лет под 50. По возрасту Хлебников годится мне в отцы. С его кителя тоже сорваны шевроны. Мы разговорились. Он сидит второй месяц.